Тогда споткнулась и чуть не упала. «Ясно», — напряженно проговорил он. «Теперь я понимаю, оказывается, все, даже моя почтенная бабушка, побоялись сообщить мне правду. Я-то считал, что тебя украли, или ты заблудилась на базаре. Я 3 часа подряд нахлёстывал коня и скакал по всем переулкам Бурсы, разыскивая тебя, и никто не пожелал мне сказать, что произошло на самом деле, что ты пыталась убежать от меня». Сара ничего не ответила, но постаралась с достоинством выдержать гневный взгляд Халида. «Я знал, что ты своевольная и упрямая, но не думал, что к тому же и глупая», — добавил он, угрожающе понизив голос. У Сары перехватило дыхание. Она еще никогда не видела Халида таким разгневанным. «Ты хоть представляешь себе, что могло с тобой случиться в этой части города, не находясь ты под моим покровительством? Если ты считаешь, что с тобой здесь плохо обращались, так это только потому, что ты никогда не сталкивалась с бедуинами. Они изнасиловали бы тебя по очереди, а потом бросили бы на дороге с перерезанным горлом на радость гиенам». Сара молча отвела взгляд. «Или, — добавил Халид, — они могли бы выставить тебя на продаже на аукционах Медины или Бейрут. За желтые волосы и красивое личико дадут немалые деньги. Тебе понравилось бы, если бы тебя продали в рабство?» «А я уже в рабстве», — возмущенно ответила Сара, вызывающе приподнимая связанные руки. Он протянул руку к Хислару, требуя его саблю, и одним ударом перерубил веревку, стянувшую запястье девушки. Швырнув саблю на пол, Халид схватил Сару за фираджу и притянул вплотную к себе. «Ты понятия не имеешь, что такое рабство», — процедил он сквозь зубы. «Какая же ты рабыня, если купаешься в хамане? Ешь шербет, пьешь бузу и при этом придумываешь различные способы, чтобы помучить меня. Какое же это рабство, если ты терзаешь меня своими отказами и читаешь рассказы о путешествиях, пока я провожу ночи без сна, потому что меня дразнят видения о том, как я тебя ласкаю? Это я попал в рабство, а не ты. Объяснить тебе, что значит быть рабом?» Халид снова оттолкнул Сару от себя. Но на этот раз она сумела сохранить равновесие. «Я не могу передвигаться по своему усмотрению», — тихо ответила она. «Вот что значит находиться в рабстве». «О, и куда бы ты отправилась? Обратно в Бурсу? И металась бы по улицам, как обезумевшая собачонка? Тебе еще повезло, что ты попала в дом янычара, преданного паше султана. Он, наверное, недаром вернул меня», — презрительно бросила Сара. «Я видела, как ему заплатили. Вы покупаете своих военных так же, как и женщин. И вообще, откуда они узнали, кто я такая? Как только ты исчезла, мои люди обошли все дома. Как ты думаешь, много ли блондинок в гаремных нарядах бегает по Бурсе без сопровождения мужчины?» «Я должна была попытаться», — упрямо сказала Сара. «Почему? Почему ты должна была пытаться?» — требовал ответа Халид, пристально вглядываясь в ее лицо. «Потому что я не могу здесь оставаться. У меня в Бостоне осталась жизнь, друзья, родные, работа. Я приехала сюда на каникулы повидаться с кузеном, а не для того, чтобы стать постельной рабой распаленного диктатора-полукровки». «Я так тебе отвратителен?» — мягко спросил Халид. Сара встретила с ним взглядами, почувствовала, что все ее тело заливает жар. Халид знал ответ на свой вопрос. «Дело не в этом», — с болью сказала она, безнадежно отворачиваясь. Халид воздел к небу руки. Несколько секунд он стоял молча, глядя в пол и размышляя, а потом сказал по-турецки Хислару: «Приведи ко мне Балтасилара». Ахмед не сдвинулся с места.